какая мука воспитывать. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Леша. Добрый день, дорогие друзья. Рад очередной встрече с вами. Мы продолжаем записывать передачи из цикла о воспитании и образовании. Сегодня вам предлагаем на суд 15-ю серию, которая звучит так. Закон, копное право, соратники. Александр, как всегда тебе слово. Начинай. Угу. Да, дорогие друзья, я, как уже сказал, рады мы опять встрече с вами. И надеюсь, это 15-я серия не из того мыла мексиканского, вот, который когда-то мы с удовольствием как новости смотрели. Ведь наша искренняя попытка с Лёшей всё-таки достучаться до вас, друзья, по тем вопросам, животрепещущим вопросам нашей жизни именно сегодня, вот, которые нуждаются и в нашем внимании, и в нашем родении, и в том, чтобы мы действительно начинали именно делами переламывать ситуацию к тому, чтобы мы как народ начинали отвечать за свою жизнь, строить ее, созидать ее, как истинно русские люди, творцы, которые создают такие условия жизни, их обстоятельства, что они работают и на пользу, и на развитие. И достоинство таких людей становится просто неоспоримым, и уклад жизненный тоже стоит того. Вот почему мы так упорно предлагаем вам все аспекты жизни, разные направления посмотреть. И вот раз уж мы говорим о воспитании и образовании, что, на наш взгляд, тоже является крайне важным жизненным направлением. Почему? Потому что кто угодно занимается сегодня нашим воспитанием и образованием, формированием нашего восприятия, подсовыванием нам всякого рода, так сказать, картинок, информации, которая якобы и есть правда. Да? И мы это все глотаем, идем на поводу у этих всех, так сказать, посылов, в итоге наша жизнь превращается, так это незаметно, постепенно, в то, что человеку там роли все меньше и меньше. То есть превращаемся в каких-то послушных рабов. Но самое печальное, что наши дети, наше подрастающее поколение, они как раз тоже в этой среде, находясь, ну, так мягко говоря, становятся лишёнными будущими. И нас это, вот, как взрослых людей, еще не забывших кое-что из прошлого, да, из традиций наших предков, это крайне волнует. Но естественно, что какой бы там идеологически подкованный человек ни был, какие бы там у него супер-пупер идеи не возникали, конечно же, в одиночку среди народа поднимать такие вещи очень-очень непросто. И вот когда мы я бы сказал так, вибрируем этим неравнодушием, когда мы начинаем находить тех людей, с которыми мы, объясняясь, начинаем вместе понимать, что назрели существенные вопросы для решения, особенно вот в этих вопросах, о которых мы сейчас говорим, вот это взаимопонимание на этом этапе, на первом этапе, оно крайне важно. Когда мы умеем говорить, когда мы умеем слышать, когда мы объединяемся вокруг тех идей, которые, на наш взгляд, вот таких, так сказать, единомышленников, важны для того, чтобы их и решать, и воплощать в жизнь. Вот без этого нам очень трудно. Почему? Потому что мы не раз с Лёшей на примерах совершенно отчетливо доказывали, что коллективное взаимодействие, особенно народа такого, как наш русский народ, не всегда эффективны. Всегда эффективны. Нам просто надо вспомнить и понять, что вопросы, стоящие перед нами сегодня, они крайне важны. И никто их не будет решать. А если кто-то чужой по своим, так сказать, мотивационным моментам решает, не в нашу пользу, то это ж понятно, что решение этих вопросов не для нас. Вот понять вот эту разницу крайне важно на этом этапе. А дальше мы все равно находим друг друга, все равно так или иначе есть рядом люди, которые сходным образом понимают эти проблемы. И когда мы объединяемся, когда мы ставим задачи, то есть цели, когда мы, как в прошлый раз мы говорили о том, что когда мы устанавливаем своего рода принципы, правила, то есть идеологии, на основании которой мы добиваемся своих целей, вот тогда все быстро получается. То есть мы очень быстро все начинаем понимать, в каких направлениях действуют, из чего они складываются, какие-то там меры надо осуществить, кем, какими силами, какими ресурсами, в какие сроки и так далее, и так далее. Все очень-очень просто начинает происходить. Потому что это жизнь, у всех у нас есть какой-никакой опыт, и чаще всего как бы инициаторами таких действий остаются люди, которые и обременены опытом и искренним желанием, так сказать, воплотить это все, а сама жизнь потом начинает нас просто корректировать. Вот, Лёш, казалось бы, мы не раз уже говорили о том, что крайне важно находить, так сказать, себе единомышленников. На этом этапе, на этой сегодняшней нашей передаче, так коротко, что бы ты добавил по этому поводу, по поводу единомышленников и как их искать? Ну что здесь добавить? Если коротко, то единомышленники нужны, искать их надо. Отделался. А если серьезно, так, друзья, здесь надо разбираться в первую очередь в себе. Ведь есть такая русская поговорка: «С волками жить, по-волчьи выть». Если вы с волком начнете разговаривать на заячьем языке, то, скорее всего, вас съедят. Если начнете рычать по-медвежью, скорее всего, всех распугаете, либо озлобите. Поэтому здесь нужно понимать, кто я, что я хочу, какие у меня цели и задачи. После этого понять, кто вокруг меня, что они хотят, какие у них цели и задачи. Исходя из этого, определив свое естество, наше природное естество, мы можем определить, что нам нужно для того, чтобы это естество как минимум не разрушать, а как максимум его улучшать. И исходя из того, когда мы понимаем, что естество – это наш фундамент бытия, и все хотят жить по естеству. Что значит по естеству? Чтобы тела были здоровы, чтобы у нас был достаток, чтобы ни в чем мы не нуждались. Вот это первая базовая основа. Вот после этого, когда выстраивается база, мы можем говорить дальше о следующем. У кого какие интересы? Если мы видим, что кто-то остается на уровне первом – это игра в игрушки, разбор своего тела, какой я красавец, какой я там красавица, какие у меня вот такие достоинства или такие, ну, значит, он так пока и остается. Пускай играет в песочнице в куличики. Мы дали ему возможность жить счастливо, жить со здоровым телом, обеспечили – все, идем дальше. Но другие-то люди хотят что-то повыше. Например, кто-то задумывается уже о том, чтобы создать свою семью, о том, чтобы породить добродетельное потомство, чтобы это потомство было счастливо. Значит, его интересы идут чуть дальше. С этими людьми мы начинаем разговаривать уже не с точки только зрения тела, потому что уже фундамент простроен, а уже с точки зрения определения его семьи, расширения его как семьянина, семейного союза и проявления себя через детей. Но кто-то останавливается на этом уровне. Второй уровень – достаточно ему семьи. Ну что ж, хорошо, ладно, он свое тело взрастил, он фундамент имеет, семью благоустраивает, все замечательно, все здорово, семейник. Но следующий-то уровень – все равно кто-то в него попадает. Это уже общинность, это уже жить вместе, это уже, значит, давать возможность жить и тем, кто строит свое тело, и тем, кто тело построил и уже занимается семьей. Но, значит, для этого необходимо общество, в котором семья будет ячейкой, и каждый человек будет капелькой, песчинкой, составляющей это общество, и чтобы песчинка любая не страдала, нужно, чтобы общество было хорошее. Это означает, что уже здесь и надо говорить про правопорядок, и про обеспечение, про какие-то взгляды на будущее, как организовывать людей, как организовывать семьи, досуг, кого как учить, обучать, куда направлять, чтобы здоровье было и так далее. Это уже общинность, но сюда входит не так много людей. И самый высокий уровень – это когда мы уже говорим о вообще суть бытия человека. Вот сюда дотягиваются своим представлением мыслительным совсем-совсем немало, совсем-совсем немного людей. Вот если мы так разложим по порядку, в идеальном обществе первая группа, те, которые занимаются своими телесами, это примерно чуть больше 50%. Вторая группа – это около 30%. Третья – не более 20%. 18-20, а четвертое совсем мало, от 1 до 5%. Вот представляете, какие разницы. И если вот эти слои мы смотрим, то тогда мы понимаем, как и в чем искать своих соратников, как помогать соратникам продвигаться дальше, не застаться на месте, как формировать общее единое поле представления нашей жизни. Если мы этого не понимаем, если мы всех уравниваем, то нам будет беда. Никаких соратников мы не найдем, мы найдем только себе врагов. И наш поиск будет ограничиваться только с точки зрения, где бы чего достать, чтобы пожрать. Все. Поэтому поиск соратников и формирование соратников начинается всегда с формирования себя, своих взглядов, представления себя о жизни и понимания, как устроена эта жизнь, как устроено общество, кто на каком уровне развития находится сейчас, когда он перейдет в следующий этап своего развития, что ему там потребуется, и самое главное, куда он стремится

Так что законодательные инициативы необходимо продвигать, но при этом пользуются нашей древней русской поговоркой «На Бога надейся, а сам не плашай». Поэтому если вы дали наверх какую-то инициативу, разобранную, если вы предложили план развития территорий, то нельзя вам просто отойти в сторону и теперь сидеть ждать, когда солнышко наконец-то выглянет и на вас обратят внимание, скажут: «Ой, как здорово, мы теперь эту территорию будем развивать по вашему плану». Нет. Такого может и не случиться, если вы просто подойдите, в сторону отойдете. Необходимо и на местах что-то начинать делать. Поэтому законодательные инициативы нужны, для внедрения их надо отправлять. Но при этом, я думаю, что нам надо переходить к следующему этапу. Это возрождение самоуправления и копного права, который у нас в этой передаче как раз и обозначен. Угу. Хорошо, здорово. Ну, друзья, Лёша так обозначил этот момент. И на самом деле, что бы вот хотелось сказать, нам не надо изобретать какие-то там велосипеды, так сказать, летать на Альфа-Центавру, чтобы там чему-то научиться. Нет. Здесь накоплен потрясающий исторический опыт нашего народа, в котором эти вещи давно уже отработаны. И вот Лёша упомянул копное право. Ведь что получается? Та традиция, культура, особенно в системе управления, решения жизненно важных задач на местах, она отработана чуть ли не до винтика. Да? Речь не идет о том, что мы сейчас все назовем копным правом, и вот оно сразу само, так сказать, готовым упадет с неба. Нет. Нам надо вспомнить, во-первых, что всегда жизненные обстоятельства складываются таким образом, что принятие управленческих решений – это всегда вынужденная мера. Ну, предположим, да, прошел ураган и завалил там мост через реку. Да. Понятно, что надо его восстанавливать. То есть кто-то должен самоорганизоваться, взять на себя инициативу, вот, раздать, так сказать, всем, так сказать, по сестренкам по сережке, да, и проконтролировать, чтобы все это выполнилось. Это же система управления. Вот. И когда мы вживую находимся вот в этом постоянно меняющемся мире, а сегодняшний мир — это не, сказать, набор укладов, которые там веками не меняются. Сегодня мир очень резко, очень быстро меняется. И нам жизнь сама предлагает постоянное обновление, причем в такие короткие сроки, что просто диву даешься, и всему этому, хочешь не хочешь, надо соответствовать. Но кому мы доверяем принятие решений по поводу таких перемен и по поводу тех задач, которые надо выполнять, чтобы они были для всех полезны, удобны и именно осуществляли наши потребности в самых разных направлениях? Конечно же, тем, кто это умеет делать, кто обладает этим опытом, кто обладает этой мудростью, кто обладает ответственностью, кто знаниями обладает в этом контексте. Это же элементарно и в то же время разумно. Вот когда мы не просто крикунов, которые нам, так сказать, в период предвыборной кампании обещают там все, так сказать, красивости, а тех, кого мы знаем наперечет, которые мы видим вот здесь, которые здесь живут среди нас, когда мы их выдвигаем, когда мы устанавливаем такую систему, я бы сказал, социальных договоров, да, когда то, что мы поручили, это обязательно должно быть исполнено. И исполнено не только тем человеком, которому мы поручили, а и родением нас всех, чтобы это поручение было выполнено. То есть, условно говоря, круговая порука, когда все ответственны за решение. Не одному кого-то мы повесили на него всю ответственность, а ему в помощь помогаем, да, а он контролирует, следит, там, принимает решения, направляет как дирижер какие-то, сказать, эти музыкальные ходы там, и прочее, прочее. Вот что важно. Саму суть копного права нам сейчас надо возвращать в жизнь. То есть из себя воспитываем, производим или находим самых мудрых, самых толковых, самых разумных, самых опытных, самых готовых вот эти вещи, так сказать, осуществлять, и им поручаем вот эти управленческие, так сказать, решения, управленческие схемы, которые в жизни приходится, так сказать, осуществлять. Вот это очень сегодня важно. И в этом, по сути дела, и есть суть копного права. Не просто какие-то назначенные начальнику сверху, да, которым там какая-то политическая партия там что-то там нам наобещала. Нет. А те, кто снизу, среди нас вырос, и мы их точно знаем. они являются зеркалом наших проблем, наших жизненных ухо. Здесь, на месте, я уже не раз говорил, с Москвы не видно, что там на Байкале происходит. Какие там уклады, какие там обстоятельства. Ну, как в деревне, допустим, там, предположим, да, все мужики там 80% бухают, да. Этого с Москвы ж не видно, это внизу понятно и видно. И кого из них выбрать для того, чтобы что-то делать? Не тех, кто там в партию пришел и подписался там за 100 рублей, а тех, кто делом доказал, как можно строить новую жизнь в этом поселке, в этой деревне. Вот их надо выдвигать, их надо воспитывать, их помогать им, так сказать, становиться лидерами нашей жизни. Они несут ответственность, а мы помогаем осуществлять это. И только так. Только так, не какие-то, так сказать, посолы сверху или там покупать нас за продуктовые наборы вне выборов. Вот это очень-очень важно. Возрождение, вот суть икопного права, это наше исконное, так сказать, стержневое способ жить на местах. Вот что бы ты добавил к этому, Леша? Я добавлю следующее. Возрождение икопного права с точки зрения механики инструмента, это не такая уж и сложная, ну, вещь на самом деле, потому что копное право определяется простыми постулатами. Есть ценз вхождения, связанный с возрастом, с хозяйственным, с количеством детей и с условиями бытия человека. К примеру, менее 36 лет войти в копу как копеном практически невозможно. Далее. Избирание производится не только по возрасту, когда там ближе к 40 и за 40, а когда у тебя еще есть, например, семья, и где уже у тебя появляются внуки. Вот это очень хороший критерий. Когда есть внуки, есть семья, значит, обязательно эта семья должна чем-то быть обеспечена, значит, должны быть какие-то условия бытия для этой семьи, то бишь хозяйство. И естественно, что человек должен быть трезвый, во всех смыслах, не употреблять никаких наркотиков, никогда не должен вообще употреблять, потому что бывших наркоманов не бывает. Это уже неоднократно я замечал. И это подтверждено жизнью. И он должен быть еще не душевно больным. То есть он должен уметь принимать живую веду, разбираться в ситуациях на месте. И у него должен быть свой опыт здорового, честного человека. Вот когда все эти параметры сложены вместе, когда человек живет по совести, в ладу с природой, понимает, кто он, для чего, когда у него семья, крепкое хозяйство, дети и уже внуки, когда у него жена довольна, когда он знает, что и как донести, умеет говорить, умеет мыслить, и ему уже там, за 38, за 36 и выше, то вот тогда только его могут избирать копеном. Именно избирать и назначать, а не просто крикнул «я хочу» и пошел. Это будет Пиночет. Так вот. Но эта система не работает, если в ней не учтены как раз принципы нашей древней науки славяно-русской варновости. Потому что просто так вот определить все эти параметры, о которых здесь говорилось, не всегда возможно. С виду, может быть, и жена счастливая, а по ночам плачет на людях, да? С виду, может быть, и хозяйство хорошее, да только наворованное оно, за счет воровства живет. С виду и внуки так могут быть уже, но при этом внуки непонятно какие. И тогда нагуляли на стороне, например, да? И так далее, и тому подобное. Поэтому здесь необходимо еще кое-что добавлять нашего родного, чем как раз и является этот инструментарий славяно-русской варновости, который неоднократно мы говорили, о котором уже проводились семинары. И я думаю, что они очень полезны. Почему? Потому что обратная связь идет, и люди говорят, вот когда мы этого не знали, мы тыркались, как слепые котята. А теперь мы получили этот инструментарий и поняли, что так оно и есть. Я теперь пришел в коллектив вот после того семинара и увидел все, что ты рассказывал, вот наглядно. И теперь я понимаю, как с кем, как с собой и так далее. Поэтому изучение возрождения копного права не может быть в отрыве от нашей славяно-русской варновости, от психологии. Плюс еще необходимо учитывать современные условия бытия. Потому что когда мы просто говорим про копное право, не учитывая современных условий бытия, мы превращаемся в маленьких глупеньких детишек-фанатиков какого-то направления. И тогда у нас возникают серьезные проблемки в нашей жизни. Так что изучение надо, Возрождать надо, учитывать современные условия бытия, отталкиваясь от того, что было в прошлом, понимая, куда надо прийти, и используя все инструментарии, в том числе и самый, на мой взгляд, сейчас подходящий – это славяно-русская варварность. Хорошо, здорово. Существенное добавление. Вот смотрите, друзья, чтобы у вас не складывалось впечатление о том, что ну, мы вот опять грузим на вас какой-то вот это надо, и туда надо. А это вроде вот как на одного человека, и все, вот, не знаешь, куда, в какую сторону бежать. Нет, мы отчетливо понимаем, что каждый человек, и вот в одной из прошлых передач мы говорили о человеке как его потенциальном, так сказать, возможности, что он вообще вот в системе существования собой представляет, вот, какой у него потенциал и так далее, и так далее. Вот. Так вот, когда человек позволяет себе все-таки начиная вот изучать себя, исследовать себя и начинает раскрывать свои таланты, у него появляется ощущение чувства радости. Но любой человек с набором своих там то ли одного, то ли нескольких талантов, он всегда в жизни востребован. Мы многомерное общество людей, и все таланты так или иначе находят свое место. Кто-то стихами, там, как говорится, душу пробуждает, вот как Пушкин рассказывал, да. Кто-то, так сказать, своим, так сказать, профессионализмом умеет, так сказать, создавать конкретные там вещи, помогающие там то ли по хозяйству, то ли в промышленности становятся какими-то там прорывными технологиями, то ли еще что-то такое. Все таланты важны. И вот на самом деле, чтобы жизнь человека не превращалась в какое-то бесконечное долженствование, кому ничего не попадя. Нет. Существенной частью жизни любого человека – это поиск его, раскрытие его таланта, исследование его предназначению. То есть, когда мы начинаем понимать себя, изучать себя, когда мы находим, вдруг обнаружим, что вот когда я вот это делаю, я испытываю чувство радости. Мне как-то легко, радостно, спокойно, и ну, жизнь не кажется пустой. Да? Если я хожу на нелюбимую работу и только терплю ради зарплаты и качественно, ну, получается, что только жизнь моя складывается, и цель этой жизни — терпеть ради зарплаты. Нет, конечно, не так. Вот очень многие сегодняшние социальные опросы, вот особенно людей такого пожилого взрослого возраста, они все, практически все, с сожалением говорят, что я растратил жизнь не на то, не это бы хотелось сделать. Так вот, чем раньше мы начинаем определяться в своем предназначении, а это не так уж и сложно. Вот, вот Лёша часто говорит о, так сказать, славяно-русской варварности, где вот это ощущение своего потенциала и нахождение на том уровне, где ты, так сказать, и должен находиться, и куда должен развиваться, на какой уровень, оно на самом деле не такое уж и сложное. Вот. И по-простому это, когда вы чувствуете радость от своей деятельности. Она, конечно же, будет на каждом этапе возрастать и подвигать вас на новый уровень. Вот. И вот раскрытие своих талантов, самоизучение, возможность создавать вот эти вот центры, начиная, допустим, на общинах на своих, да, на каких-то, так сказать, других центрах культурных, неважно, как мы их назовем, да. А их сейчас их на самом деле много. Ведь любой дворец культуры еще со времен Советского Союза обладает массой, так сказать, незаполненных пространств или даже, допустим, там, где ну, посиделки каких-то там народных творчеств. Кто нам мешает внутрь этих творчеств вставить те программы развития, программы технологий, которые помогают раскрывать творческий потенциал человека? Каким образом он начинает находить себя и начинает чувствовать, а в чем его предназначение? То есть, чтобы наша жизнь не превращалась в какое-то унылое терпение, вот этот существенный момент понимания себя, раскрытия своего творческого потенциала и следование своему предназначению, это приносит потрясающий смысл жизни человека. Восторг, радость, ощущение, что вот это да. Я сюда пришел, чтобы вот это да, чувствовать. Это крайне важно для каждого человека. И нам именно вот в этой части хотелось бы, друзья, обратить ваше внимание на этот момент. Вот, Лёш, что бы ты добавил по этому поводу? Я хочу добавить вот что. Во-первых, надо, на мой взгляд, избавляться от паразитических программ, которые в наши головы вложены. И в первую очередь это, конечно же, иностранные слова и те слова, которые вроде бы родились в нашем языке, но происходят от инородных. Ну вот слово «талант» – это означает денежная единица другого народа какого-то там, не буду сейчас пальцем указывать. На мой взгляд, есть подходящее русское слово, означающее «дарование». Вот дарование – это наше. Поэтому, когда мы талант заменяем на дарование, сразу становится все на свои места. Дарование какое? Да свыше дарование, которое нам по жизни дано. А раз у нас есть это дарование от богов, это один из принципов определения нашего предназначения. Вот в каком направлении эти дарования дано от богов свыше? Значит, это и надо развивать, значит, это твой инструментарий, значит, это поможет тебе двигаться по жизни. И вот когда мы изучаем и раскрываем свои дарования, и тогда мы начинаем понимать, кто мы, понимать свое предназначение. И вот тогда мы уже движемся по своей дорожке. Смотрите, замена одного слова сразу выстраивает нам представление о нашем родном, исконном. Поэтому, когда мы убираем такие слова, паразит, как, например, там «пацаны», который идет от иностранного слова «поц», кто не знает, изучить, что это означает, и переводим как «парни», «ребята», «хлопцы», видите, наши родные слова, то звучит по-другому. Убираем слово «таланты», «дарование» тоже по-другому. Поэтому вот эти вбросы, когда мы начинаем из себя выкидывать, то в этом случае мы начинаем говорить по-русски. Начинаем говорить по-русски-славянски, мы начинаем тогда говорить на нашем родном. Наше родное всегда, как уже в одной из передач с Александром рассматривали, это то, что по генетике, по крови нам близко. Это означает, что мы усиливаем себя. Так что раскрываем свои дарования, через дарование понимая свое предназначение, начинаем следовать. А как это сделать? Ну, во-первых, надо избавиться от страха, животного страха. И для этого специально созданы были семинарные практические занятия, как с моей стороны, так и со стороны Александра, где мы подробно рассказываем о том, как избавиться от этого дурацкого животного страха. Страха, вот я имею в виду, не божественного уровня, который является вашей судьбой всего-навсего, а страха бытового, низменного, животного. И когда вы избавляетесь от этого страха и переводите его в формат предохранителя, то тогда перед вами раскрывается родовая память, потому что открывается родовой поток, родовая нить, связывающая с вас, ваше физическое тело через царя в голове, потому что царь в голове открывается, с вашей божественной сущностью. И вот тогда вы становитесь не просто физическое тело в триединстве, это дух, душа и тело, а еще и добавляется у вас сущностное, то есть совесть, божественное начало. А где ваша сущность уже проявлена, тогда вы являетесь уже не слепцом, идущим по этой жизни, не слепым котенком, который втыркается во все углы, а полноценным человеком, который идет по своей стезе и следует своему предназначению, божественному, раскрывает свои дарования и так далее и тому подобное. И вот тогда все, о чем мы говорили, сразу становится простым, естественным и понятным. И ни с кем бороться не надо, потому что все раскрывается так, как должно быть, а не как хочется вот этому дурацкому мозгу, этой дурацкой вычислительной машине, которую сейчас загрузили всякими дурацкими представлениями об этом мире. Вот когда эти программы идиотизма мы выкидываем из себя, когда мы становимся нормальными человеками, когда у нас родовая нить открывается, идут родовые знания напрямую, мы получаем веду живую, то вопрос, кто нас куда в сторону может увести, кто нас куда может засунуть? Да мы любого засунем сами, если он настанет на нашем пути и будет нам чем-то мешать достигать божественного предназначения, если он будет нам мешать жизнь, если он будет нас уничтожать, портить нам нашу природу, землю и так далее. Вот задумайтесь об этом. Ведь достаточно всего лишь навсего этого пожелать, исходя из того, что это вам необходимо. И когда вы это пожелаете, то тогда, друзья, пожалуйста, все для вас есть. И семинары, и практические занятия, и умные изречения. Чего только нет за эти многие тысячи лет здесь, из заповеди наших великомудрых предков и богов. Все есть, было бы только желание и потребность. Так что изучайте, раскрывайте свои дарования и следуйте своему предназначению. Будет у нас счастье в жизни. Вот, друзья, чтобы у вас не складывалось впечатление, что мы опять какую-то там, ну просто так красивые слова надвинули, я просто расскажу о своем примере. Я уже сказал, сколько мне лет, да. Вот я встречаю часто, практически каждый день, своих, ну, бывших там сотрудников по той работе, где я много лет работал, да. И меня удивляет, что они все какие-то особенные, понимаете, у всех там какие-то там куча, так сказать, проблем со здоровьем, бесконечно вот это унылое состояние, все время жалуются, это плохо, это плохо, это плохо. И, ну, естественно, как бы, чтобы поддержать разговор, они меня спрашивают, а как у тебя дела? Я совершенно искренне начинаю рассказывать, как дела, чем занимаюсь, что происходит. У них вот такие глаза делаются, они понимают, что я говорю искренне. Но это такая сумасшедшая разница вот образа жизни. Но я-то себя чувствую счастливым, вот наполненным вот этой бесконечной радостью, вот эти постоянно есть чем заниматься, что творить, куда искать, куда двигаться. И я им, когда рассказываю, говорю, ну, братцы, честное слово, вот эти ваши проблемы, они меня, как бы не касаются, потому что, ну, некогда мне там слюни пускать, там, жаловаться там и плакать на жизнь. Просто некогда. То есть настолько наполнена жизнь становится, когда идешь вот именно по своему предназначению, когда вот это все у тебя как бы танцует, поет, выражается через себя бесконечным творчеством, вот это наполнено с таким потоком силы, восторга, радости, и всегда есть что делать. Вот оно и проявляется вот так, такой как бы наполненностью жизни. И это опять же не какие-то там чужие басни, это вот то, что происходит, допустим, со мной. Может точно так же с каждым из вас происходить. Ну, думаю, мы эту передачу можем закруглять. Можем. Согласен и подтверждаю твои слова. Те люди, которые изучают свое предназначение, которые избавляются от страха, переводят его в формат предохранителя, которые понимают, что такое управление судьбой, что такое славяно-русская варновость и как устроен этот мир, у них меняется все в этой жизни. Их просто перестают узнавать бывшие собутыльники, бывшие вот эти вот балаболы ни о чем. Они начинают в этой жизни проявлять себя. И жизнь отвечает им добром. Их спрашивают, как ты так хорошо выглядишь? Как ты расслабляешься? Он говорит, так я не напрягаюсь. Чего мне расслабляться-то? Вот они живут, они идут по жизни, улыбаясь. Им легко. И никакие болезни, всякие там вирусы и прочие их не трогают. Да почему не трогают? Да потому что вирус – это всего лишь навсего некое дополнение, корректировка к жизни человека. И не более того. Но если человек находится не на своем пути, то корректировка настолько сложная начинается, что его начинает колбасить. Этот белок для него чужеродный, он его начинает там колбасить, он начинает там что-то делать с ним. А если человек живет на своей стезе, двигается, если живет по Божьим оконам, какой вирус? Вы о чем, ребята? Вирус просто не зацепится за те вибрации, за те энергии, которые в этом человеке есть. Он даст корректировочку и уйдет в сторону. Он даже не почувствует человек, что какая-то там эпидемия, пандемия, и кто-то в нем там зашел и вышел. Ну, зашел и вышел, делать-то нечего. Это как человек, который, например, ищет золото, заходит в туалет. Ну, посмотрел, да, туалет, золота нет, и вышел. Вот из этой же серии. Либо наоборот, захотел туалета, зашел, а здесь дворец. Ну да, конечно, во дворце можно нагадить, но от этого дворец туалетом не станет. Вот из этой же серии. Так что, друзья, изучайте, кто вы, изучайте наше наследие, наши поконы, и тогда будут меняться и законы, и наше бытие на основе копного права, и вы это будете делать вместе со своими соратниками. Вы слушали Народное славянское радио, мы говорили в цикле передач «Воспитание образования» на тему «Закон, копное право и соратники». Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов прощается с нами, желает вам всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вы мои руки.